Солнце скрывалось за горизонтом. Тени сгущались и набухали. Уолт сказал: «Вот что я думаю. Там, в Банадайне, они создавали какую-то новую бациллу. Ну, другими словами, генетически измененный микроб, который выполз из пробирки и заразил кого-то. Но этот кто-то не просто заболел, а получил поражение мозга и превратился в дикого маньяка. Ну да, современный вариант доктора Джекила», — саркастически перебил его Лем. «Потом он сбежал из лаборатории, прежде чем кто-то узнал о случившемся. Дотопал до этих холмов, пришел сюда и напал на Далберга». «Ты что, насмотрелся фильмов ужасов?» «Ярбоков и остальных, возможно, убили из-за того, что они знали о происходящем и так боялись последствий, что намеревались сделать публичное заявление». Вдали в сумерках каньона раздался надрывный протяжный вой. Наверное, койот. Лему хотелось поскорее убраться подальше от этого леса, но сейчас ему надо было разобраться с Уолтом Гейнсом и каким-то образом отвлечь шерифа от той линии, которую он так упорно гнул. «Давай на чистоту, Уолт. Ты хочешь сказать, что правительство Соединенных Штатов приказывает убивать своих ученых, чтобы заткнуть им рот?» Уолт насупил брови, понимая, подобный сценарий маловероятен, если вообще возможен. Лем продолжал: «Неужели наша жизнь похожа на фильм ужасов? Убивать собственных граждан? Это что, месяц национальной паранойи или что? Ты на самом деле веришь в такой бред?» «Нет», — признался Уолт. «Но как, по-твоему, убийцей Далберга мог оказаться научный сотрудник, у которого поражен мозг? Ты ведь сам сказал, что существо, расправившееся с Далбергом, было с когтями и острыми зубами». «Окей, окей, в моей версии есть недостатки. Но в главном она верна. Я убежден, что все завязано вокруг Банадайна. Я ведь прав, в принципе, а, Лем?» «Нет», — отвечал Лем, — «ничего похожего». «Правда?» «Правда». Лем не привык лгать Уолту, но ничего другого не оставалось. «Я не имею права говорить тебе даже этого, но по старой дружбе признаюсь». К жутковатым завываниям в зарослях присоединились другие голоса. И теперь стало ясно, что это всего-навсего койоты. Но Лему все равно было не по себе. Потирая бычью шею ладонью, Уолт сказал: «И что, Банадайн здесь совсем ни при чем?» «Абсолютно. То, что Ярбоки и Веттерби, а в прошлом и Хадстон, работали там — чистое совпадение. Если хочешь, можешь дальше крутить свою версию, но предупреждаю, толку не будет». Солнце скрылось, и в небе, казалось, внезапно отворилась какая-то дверь, откуда в ночной мир подуло холодом. Все еще потирая шею, Уолт сказал: «Значит, Банадайн ни при чем, да?» Он вздохнул. «Я слишком хорошо тебя знаю, парень. С твоим чувством долга ты бы соврал собственной матери, если бы этого требовали интересы государства». Лем промолчал. «Ладно», — сказал Уолт, — «брошу это дело. Занимайся им ты. При условии, что больше не будет убийств в моем районе. Если нечто случится, тогда мне, наверное, придется вмешаться. Не могу тебе обещать ничего другого. У меня тоже есть чувство долга, к твоему сведению». «Знаю», — сказал Лем виновато, чувствуя себя полным негодяем. Вместе они зашагали по направлению к хижине. Небосвод, темный на востоке и испещренный полосками оранжевого, пурпурного и красного света на западе, казалось, падал вниз, как крышка ящика. Завывали койоты. Их ход прерывал вой другого существа. «Кугуар», — подумал Лем, но понял, что лжет самому себе.